Раздел 11. О богатстве в языке. Серебро. Серебро. Красивое и таинственное. За холодный блеск мы часто называем его лунным. Какую лепту внесло это слово в наш язык? Когда мы говорим «серебряный смех», то имеем в виду, что он нежный, звонкий и переливчатый. Серебряные виски для нас не просто седина, а седина благородная, уважаемая, мудрая. Серебряная свадьба тоже вызывает уважение. Чтобы прожить вместе 25 лет, нужны не только любовь, но и терпение, уважение, мудрость, да много еще чего. Серебряный иней — это сверкающее чудо, созданное самой природой. Серебро гребет лопатой — это о людях, которым добро просто само идет в руки. А вот выражение «серебряная луна» в каком-то смысле масло масляное. Ведь русское слово «серебро», английское «сильвер» и немецкое «зильбер» восходят к древнеиндийскому слову «сарпа», которым обозначали и луну, и по аналогии с луной «серп» — древнейшее орудие земледельца. Нам известно и латинское название серебра — «аргентум». Жители Аргентины обязаны серебру ни много ни мало названием своей страны. А было это так. Испанских завоевателей поразило количество серебра у местного населения. Они назвали эту местность «Ла Платой». По-испански «плата» — серебро. После освобождения страны от испанских войск название страны латинизировали. С тех пор мир знает Аргентину. А мы, русские, благодарны серебру за устойчивое словосочетание «серебряный век». Так образно и поэтически мы называем эпоху, отмеченную особым типом творчества, особой одухотворенной поэзией с оттенком высокого трагизма и изысканной утонченности. Кстати, первоначальное понятие «серебряный век» имело негативный смысл по сравнению с «золотым веком» Пушкина и его современников, творчество которых считалось классическим. А в литературе начала 20-го столетия критики улавливали угасание творчества. Они говорили о понижении духовного взлета при кажущемся повышении технического уровня и блеска формы. Я с этим, кстати, абсолютно не согласна. Представление о смене эпох восходит к античности, к Гесиоду и Овидию, выстраивавшим циклы человеческой истории в соответствии со сменой поколений богов. При Кроне Сатурне был золотой век, а при его сыне Зевсе Юпитере наступил серебряный. То есть древние полагали, что при Зевсе наступил спад, деградация и декаданс. Что уж теперь сокрушаться о нашем времени? По аналогии с американской «золотой малиной», радиостанция «Серебряный дождь» в 1996 году учредила свою премию «Серебряная калоша» за сомнительные достижения в области шоу-бизнеса. Англичане говорят о счастливчиках «родился с серебряной ложкой во рту». А все потому, что у англичан принято дарить младенцу серебряную ложку на счастье. А у русских этому фразеологизму равнозначны понятия «родиться в рубашке» или «родиться в сорочке». Раньше сорочками называли и разные пленки-перепонки, скажем, ту, которая находится под скорлупой яйца. Оказывается, случается, что новорожденные являются на свет с головками, покрытыми тоненькой пленкой, которая скоро спадает. Наши предки считали такую пленку счастливой приметой. Французы и сейчас зовут ее «шапкой счастья». Вот еще одна мудрая пословица. «Чем серебро плохое, лучше медь. Плохого друга лучше не иметь». Пусть у нас будут хорошие друзья, независимо от того, сколько у нас серебра. Лучшие друзья девушек. Сколько бы мужчины ни утверждали, что лучшее украшение девушки — это скромность, но желание надеть ожерелье, браслеты и серьги, как появилось у прекрасного пола во времена палеолита, так и не исчезло до сих пор. А Мэрилин Монро в фильме «Как выйти замуж за миллионера» пела «Бриллианты — лучшие друзья девушки». В этой главе мы поговорим о волшебной теме — украшениях. Украшения имели магический и практический смысл. «Для милого дружка и сережку из ушка». В этой поговорке заложен глубокий смысл. В XVIII веке русские женщины, когда их мужья или любимые отправлялись в поход, дарили им свою серьгу. Она должна была уберечь мужчин от шальной пули. Каждая женщина верила, если одна серьга при ней, а другая при любимом, это залог того, что сердце его будет только с ней, и куда бы ни забросила мужчину судьба, он непременно вернется к хозяйке сережки. Серьга — исконно русское слово. Зафиксировано в духовной грамоте Ивана II, датированной 1359 годом. Ученые предполагают, что оно преобразовано из древнерусского слова XI века «усерясь» — ушная украса. Кстати, первоначально серьги носили именно мужчины. Для русичей они были не просто украшением. По ним можно было прочитать историю и социальное положение семьи. Простолюдины носили серьги из меди и дерева, зажиточные торговцы — из серебра. Ну а членам княжеской семьи полагалось носить серьги с изумрудами и рубинами. До XII века витязи прокалывали себе одно ухо. В ту пору украшение называлось «оденец», а мужчина его носивший — серьгач. Серьга в левом ухе у казака означала, что он один сын у матери. Серьга в правом — последний мужчина в роду и единственный сын у родителей. По казачьей традиции атаман был обязан оберегать такого человека. Во время войны, например, его не имели права подвергать смертельному риску, не отсылали на верную гибель в самое пекло. «Как ты лучше их и без нарядов, дорогих, без жемчугов, без ожерелий!» Александр Сергеевич Пушкин, «Цыганы». Шеи женщин в Древней Руси украшали гривны, серебряные или золотые украшения в виде обруча. В старославянском языке слово «гривна» означало ожерелье или браслет. Отсюда произошло второе значение слова «денежная единица», которая в ходу сейчас на территории Украины. Ожерелье, так же как и серьга, древнерусское слово. Оно произошло от общеславянского «жерела», что значит «горло». Ожерельем мы называем шейные украшения из нитки жемчуга или драгоценных и полудрагоценных камней. Колье — это тоже ожерелье, но уже с подвесками. Слово пришло к нам из французского языка и восходит к латинскому «колум» — «шея». И сразу вспоминаются подвески королевы Анны Австрийской, которые она легкомысленно подарила герцогу Бекингему, а возвращать пришлось мушкетерам Атосу, Портосу, Арамису и Д'Артаньяну. А рассказал нам об их приключениях великий фантазер Александр Дюма в романе «Три мушкетера». Кстати, был очень даже симпатичный фильм-детектив «Колье Шарлотты» 1984 года, собравший чудесный актерский ансамбль. Кирилл Лавров, Вадим Ледогоров, Евгений Киндинов, Елена Соловей и другие. А вот с происхождением слова «бусы» ясности нет. Существуют разные версии. Есть мнение, что бусы подарили нам арабы. Арабское «буйер» означает «бисер». Но бисер на Руси был известен и до арабов. Другое предположение, что слово «бусы» произошло от древнеиндийского «басура» — «блестящий». Кажется, достоверной и третья версия — «бусы» от слова «пусы», то есть пустоты. Бусинки, нанизанные на нитку, первоначально действительно были полыми. Это украшение одно из древнейших. В 2007 году на востоке Марокко были найдены бусы из декорированных и перфорированных раковин. Их возраст 82 тысячи лет. «Не мечите бисер перед свиньями», — говорим мы часто, подразумевая, не тратьте напрасно слов на людей, которые не могут или не хотят вас понять. Не старайтесь чрезмерно сделать что-либо для них. Они не оценят ваши слова и поступки. Это выражение из Евангелия. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга, бисера церковнославянский, вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. И, наконец, браслеты, украшения, носимые на запястье. Браслет в переводе с французского и есть запястье. Бра — рука. На Руси в XI-XIII веках браслет был привычным украшением, только его называли обручем.

Словом «перл» мы в ироничном смысле называем и ляпы в речи людей, имея в виду, что сказано было что-то из ряда вон выходящее, заметное, незабываемое. О драгоценных камнях сложено несметное число поговорок и афоризмов. Скажем, можно услышать, что бриллианты — лучшие друзья девушек. Но мне больше по душе древнее изречение мудрецов Востока. Праведная и святая жизнь — лучший из всех драгоценных камней. Женщину проверяют золотом, и не только ее. В этой главе нас ждет ослепительная программа, ведь мы собираемся говорить о золоте. Золото проверяют огнем, женщину проверяют золотом, мужчину проверяют женщиной, говорят французы. Золото не только металл, занимающий исключительное место в истории человечества, но и удивительное слово, давшее жизнь огромному числу выражений. Причем эти выражения мы употребляем как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Начнем с того, что точное происхождение слова «золото» никому не известно. Словари связывают старославянское «злато» и праславянское «золото» с литовским «гелтонос» и проиндоевропейским «гел», что значит «желтый», «яркий». Прилагательное «золотой» в цветовом значении существует только в одном устойчивом сочетании — «золотая осень». Во всех остальных фразеологизмах оно употребляется как символ совершенства и лучших качеств. Судите сами. Золотое сердце, золотые руки, золотые слова, золотое правило. Стихи на случай сохранились, я их имею, вот они. Куда, куда вы удалились, весны моей, золотые дни. В романе «Евгений Онегин» Пушкин употребляет слово «золотой» для характеристики счастливых дней юности. Эту временную серию можно продолжить. Золотое время, золотой возраст, золотая пора и, наконец, золотой век, о котором до сих пор грезит человечество. Согласно легенде, безмятежно люди наслаждались счастьем лишь в дни первого золотого века. Не было в ту пору ни зла, ни страха, ни судей, ни законов, ни войн, ни голода, ни преступлений. Так, по крайней мере, рассказывают об этом поэты. Грек Гесиод и римлянин Овидий. Жили те люди, не зная трудов, горе не зная. Время они проводили в пирах. Сами собой урожай давали богатые земли. Но, как сказал неизвестный острослов, золотой век человечества относится к тому времени, когда золото еще не царило. Иное дело золотая лихорадка. Это выражение мы употребляем, имея в виду ажиотаж, шумиху, связанную с добычей золота или денежными валютными операциями. Выражение «калька» с английского «gold fever». Появилось оно в XIX веке в связи с открытием на Аляске богатых месторождений золота. «На земле весь род людской чтит один кумир священный, он царит над всей вселенной, тот кумир — телец золотой». В куплетах Мефистофеля из оперы «Гуно Фауст» «Телец» — метафора, обозначающая золото. Вопрос. Почему золото приняло образ именно тельца? Возможно, объяснение фразеологизму «золотой телец» следует искать в древней латыни. Слова «пекуния» и «пекус», соответственно, «деньги» и «скот», имеют в этом языке один корень. Впрочем, все объясняет книга книг. В то время как Моисей общался с Богом на горе Синай, верующие забыли своего пророка и сделали идолом тельца, которого и отлили из чистого золота. Возможно, божество израильтяне позаимствовали у своих соседей, египтян. Египтяне же поклонялись священному быку Апису. Домашние животные считались священными у многих народов и нередко отождествлялись золотом. Вспомните древнегреческий миф о золотом баране, руно которого было целью аргонавтов. Выражение «золотая молодежь» появилось около двух столетий назад, в эпоху Великой Французской революции. И за 200 с лишним лет смысл его нисколько не изменился. Разве что раньше так называли молодых людей из аристократических семей, а сегодня деток любых состоятельных родителей. Отпрыски прожигают жизнь, пуская на ветер деньги предков. Золотое сечение уже давно стало синонимом гармонии. Все живое и все красивое подчиняется этому загадочному закону. Леонардо да Винчи объяснял его так. Если мы человеческую фигуру, самое совершенное творение Вселенной, перевяжем поясом и отмерим потом расстояние от пояса до ступней, то эта величина будет относиться к расстоянию от того же пояса до макушки, как весь рост человека к длине от пояса до ступней. Ну а выражением «золотая середина», предписывающим избегать крайностей и конфликтов, мы обязаны древнеримскому поэту Горацию. Выражение «на вес золота» означает «дорого», «в цене», «дорогостоящий», «не приступишься», «недешево», «большая ценность», «непосредством», «бешеных денег стоит», «кусается», «влетит в копеечку», «начетисто», «никаких денег не хватит», «не укупишь», «не по карману», «станет в копеечку». «Золотить», «позолотить пилюлю» — это смягчить неприятное известие. Этот фразеологизм имеет свою историю. Лекарства, принимаемые в пилюлях, далеко не всегда приятны на вкус и вид. Поэтому в старину аптекари иной раз покрывали их сладким веществом красивого золотистого цвета, имея в виду пленить этим главным образом малых детей. Но, становясь привлекательнее на вид, пилюли отнюдь не теряли горечи. А вот премии «Золотая малина» с английского «Golden Raspberry», придуманные в 1980 году американцем Джоном Уилсоном, не особенно рад никто из людей кино. Потому что хоть она и золотая, но это антинаграда, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Кстати, в разные годы лауреатами этой позорной награды становились многие известные актеры и режиссеры, в том числе и оскароносцы Марлон Брандо, Лоуренс Оливье, Фэй Дануэй и другие. Слово «серебро», о молчании «золота» мудро говорят в народе. Те семьи, которые доживают до золотой свадьбы, можно смело назвать счастливыми. Язык и деньги. Как говорил булгаковский Воланд, человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Одни не знают, где их взять, другие, как грамотно вложить, третьих тревожит возрастающее влияние денег на нашу жизнь. Мы же сейчас посмотрим на деньги с точки зрения русского языка. Мы называем их шальными и бешеными. Деньги, как известно, могут ходить, лежать, искушать, жечь руки, утекать сквозь пальцы, развращать и сводить с ума. Ими можно сорить и распоряжаться. Их можно транжирить, прожигать, бросать на ветер. А можно инвестировать, вкладывать и приумножать. Деньги бывают отпускными, подъемными, кормовыми. Деньгам всегда давали ласковые прозвища. В дореволюционной России рубль называли «желтенькой», 5 рублей — «синенькой», 10 — «красненькой», 25 — «беленькой», 100 рублей — «катенькой», а 500 — «петенькой». Считается, что название русских монет было взято от монгольской монеты «деньга», которая в нашем языке постепенно превратилась в «деньги». Но неужели и гордое слово «рубль» тоже не русского происхождения? За консультацией я обратилась к человеку, который хорошо знает историю денег. Это заведующий отделом нумизматики Государственного исторического музея Игорь Ширяков. Оказывается, подлинной этимологии слова «рубль» до сих пор никто не знает. Долгое время считалось, что из разрубленного на две половины средневекового слитка выходило 2 рубля. Потом поняли, что половинка, полть, дала название полтине, а рублем был целый слиток. А вот в Музее истории денег в Переславле придерживаются версии, что название «рубль» произошло от слова «рубить». Там представлен длинный серебряный слиток, от которого отрубали рубли. Между прочим, в XIV веке на 1 рубль можно было купить 200 шкурок белки, а в XVIII веке — 27 килограммов мяса или рыбы. Что касается копейки, то появилась она в первой половине XVI века, во времена Елены Глинской, когда создавалась единая денежная система. Старшим номиналом стала «деньга новгородская». На ней был изображен всадник с копьем. «Деньга новгородская» произносить такое было неудобно и долго, поэтому скоро стали говорить «копейная деньга», а потом и вовсе «копейка». Сколько метких пословиц и поговорок создал о деньгах русский народ. Алтынного вора вешают, а полтинного чествуют. Если знать, что алтын — это 3 копейки, а полтина, понятно, 50, то можно сказать, что ничего-то в мире не изменилось. А вот другая присказка загадочна. У нашего Андрюшки денег не полполушки. Полполушки — это сколько? Монетка в полполушки чеканилась на Руси всего 1 год, в 1700 году. Она составляла 1/8 копейки. Есть в русском языке и такая присказка. «Бог даст денежку, а черт дырочку, и пойдет Божья денежка в чертову дырочку». Пожалуй, лучше неудачной инвестиции и не опишешь. Как было бы полезно знать наверняка, какие действия приведут к успеху? У древних римлян для этого была Юнона, жена бога Юпитера. Одно из ее прозвищ — монета, что значит «советчица». Первый монетный двор в Риме был учрежден при храме богини Юноны Монеты. Отсюда и название металлических денег, чеканившихся при храме. Богиня всегда знала, где добыть деньги, и подсказывала римлянам, как разбогатеть. Те в благодарность стали чеканить деньги с изображением Юноны Монеты. Иногда мы жалеем, что сейчас с нами нет этой богини, ведь так хотелось бы обратиться к ней за советом. Ну что ж, полагаю, обращаться к своему здравому смыслу не менее важно. И к профессиональным рекомендациям в области финансов, конечно. Я даже стала писать в соцсетях и вести занятия на эту тему. Просто устала смотреть, как знакомые теряют деньги. Зайдите на сайт aksyonova.ru/invest, там есть и информация, и ссылки. Хочется, чтобы люди развивали финансовое мышление и достигали благополучия.